среди дышащих благою райских садов, во время вечерней прохлады раздался вдруг строгий божественный зов. Адам, где ты? Сотворенный перстом неземным из праха великой планеты, где скрыл ты лицо свое в листьях аллей. Адам, где ты? Адам, где ты? Звучит уже тысячи лет упавшему в грех человеку, и тяжкий лежит на душе его гнёт. О, брат, где ты? Сестра, где ты? Мой друг обновленный любовью Христа, где скрылся ты ныне от света? Ведь ты был очищен потоком с креста. О, брат, где ты? Сестра, где ты? Ты наг, это правда, но выйди из кустов, листвой не покроешь себя ты. Скорей выходи, ибо вот слышен зов. Адам, где ты? Адам, где ты? Тянет в мир все сильнее и сильнее свои беззакония сети. Но слышишь ли голос из райских аллей? О, брат, где ты? Сестра, где ты? Где ты, сестра, где ты?